Это избирателей Антонюка, кое-кто из которых застал еще войну. Погодой не испугаешь. Сначала я не обратил внимания, почему дует слева. И только потом до меня дошло. Между левым торцом обкома и примыкавшими домами был довольно большой проран. В него-то и прорывалось дыхание столь любимой подполковником Егоровым Балтики. Ладно, не отвлекаемся, трибуна. С фронта, когда Хомутов будет стоять у микрофона и говорить, стрелять нельзя. Во-первых, здесь будет наибольшее скопление слушателей. А во-вторых, перед самой трибуной, именно спереди, будет работать съемочная группа местного телевидения. Оператор, осветитель, режиссер, тот же Эдуард Чемоданов, скорее всего. Оптимальная дистанция для выстрела даже из такого инструмента, как длинная девятка, 15 метров. Даже 10, пожалуй, стрелять же придется не из зафиксированного положения, а навскидку. Значит, фронт отпадает. Стрелять будут сбоку. С какого? Идеальным решением для меня было напялить на боцмана и муху бронежилеты и поставить на трибуне рядом с Хомутовым. Но губернатор и на прежних митингах был категорически против присутствия на трибуне охранников. И прежних, и нынешних. Про то, чтобы он надел бронежилет, и разговора заводить не стоило. Бесполезно. Он считал это унизительным. И вспоминал, как во время речи Ельцина после первого путча его прикрывали бронированными щитками. Ему и тогда это не понравилось. Он считал, что президент России должен быть смелым человеком. И очень я сомневался, что мне за оставшееся до митинга время удастся убедить его, что смелость и глупость — это довольно разные вещи. А предупредить его я не мог. По многим разным причинам. В частности, и потому, что мне запретил это делать смотритель маяка Столяров в самом конце нашего разговора. Я не знал, чем он руководствовался, но я верил. Он знает, что делает. Значит, сбоку, слева или справа. И тут до меня начало кое-что доходить. Слева от трибуны, если стоять спиной к губернаторской резиденции, газон был свежий, почти не вытоптанный. Справа земля убита до твердости асфальта. Я припомнил несколько удивившую меня особенность прежних митингов Хомутова. Народ толпился не непосредственно перед трибуной, а чуть правее от нее. И тому, кто выступал, приходилось даже обращаться не прямо перед собой, а чуть в бок. Тогда я не понял, в чем дело, просто зафиксировал это в мозгу как некую данность. Но теперь это меня вдруг серьезно заинтересовало. «Эй, парень, готовишься к выступлению?» — окликнул меня снизу какой-то малый в милицейской шинели. «Вроде того», — ответил я, — «осваиваюсь и оттачиваю основные тезисы». «Ты все-таки слезай и чеши домой», — посоветовал он. «Не положено». Я не очень понял, почему гражданину свободной демократической России не положено стоять в вечерний час на специально для этой цели созданной трибуне, но послушно спустился и остановился рядом со стражем закона. «Скажите, сержант, — спросил я, — почему с правой стороны трибуны земля вытоптана, а с левой — почти нетронутая, даже кустики сохранились и листья?» «Не здешний, что ли? — спросил он. — Да, приезжий. Из Москвы. — Оно и видно. Ветер, дура. Не понимаешь? Из той дырки вечно тянет. Справа хоть трибуна немного прикрывает, а там такой сквозняк, что 5 минут не выстоишь. — Значит, народ собирается в основном здесь, справа от трибуны, — уточнил я. — Понятное дело. Кому же охота попусту кости морозить? Это нынче у нас хорошая осень. А иногда так Балтика дыхнет, конец света. Да и нынешнее ведра, видно, кончилось. констатировал он, поворачиваясь спиной к ветру и растирая руки в черных шерстяных перчатках. «Так ты иди, иди», — повторил он, — «не положено здесь попусту шляться. Где на квартиру-то стал?» «В гостинице «Висла». «Ишь ты, бизнесмен, а с виду младше меня. Не подскажешь, каким бы мне бизнесом заняться? А то жена всю плешь пропилила. Зарплата маленькая, а с чего ей быть большой? Взяток не беру, потому как не дают, не ГАИ». «Подскажу», — согласился я. «Организуй частное охранное агентство». «Ну, — протянул он разочарованно, — у нас таких агентств на каждом углу. Всем вашим охранникам я бы и метлы не доверил. Ты в какой милицейской школе учился?» «Ну, у нас, в здешней». «Был там у вас человек, который чему-то тебя по-настоящему научил?»